Рамсес негодовал, но слушал ростовщика. Он, который так часто выходил из себя даже в присутствии собственной матери и фараона. «Когда мы, — продолжал финикийнин, — хорошенько подумали и сообразили, что это тебе, господин, нужны мои услуги, наш дом осенила такая радость, что я приказал выдать прислуге 10 кувшинов пива, а моя жена Фомарь потребовала, чтобы я купил ей новые серьги. Радость моя была так велика, что по дороге сюда я не позволил погонщику бить ослов. Когда же недостойные мои стопы коснулись твоего порога, я вынул золотой перстень, больше, чем тот, которым досточтимый Херихор наградила Нану, и подарил этот драгоценный перстень твоему рабу, подавшему мне воду, чтобы омыть руки. Разреши мне спросить тебя, откуда этот серебряный кувшин, из которого мне поливали на руки?» «Мне продал его Азария, сын Габера, за 2 таланта». «Еврей! Ты, государь, водишься с евреями! А что скажут на это боги?» «Азария такой же купец, как и ты», — заметил наследник. Услышав это, Дагон схватился обеими руками за голову, стал плеваться и причитать. «О, Баал! Тамус! О, Балит! О, Аштрет! Азария, сын Габера! Еврей! Такой же купец, как я! О, ноги мои! Зачем вы меня сюда принесли? О, сердце! За что ты терпишь такие страдания и надругательства? О, достойнейший господин!» — вопиял финикийнин. «Побей меня! Отрежь мне руку, если я буду подделывать золото, но не говори, что еврей может быть купцом! Скорее Тир превратится в развалины! Скорее пески занесут Сидон, чем еврей станет купцом! Они могут доить своих тощих коз или под кнутом египтянина месить глину с соломой, но никак не торговать! Тьфу! Нечистый народ рабов, воры, грабители!»